Глава 7. А я себя уже дарила? Выйдя опять над берегом, летел как можно ниже. Пару раз зашел в огромные ущелья, пролетая между почти отвесных скал, облепленных дрейками. Зверюги нервничали, но понимали произошедшее только после того, как я проносился мимо. Мне приходилось много работать на атмосферниках, высаживая десант, проходя между башен гиперполисов и доставляя парней в самые странные и сложные места. Не раз летал между скал, и даже один раз был на планете с деревьями под километр высотой и толщиной ствола в сотню метров. Это, конечно, не местные светящиеся исполины до стратосферы, но те растения были выше многих виденных мною домов. Все это я делал, чтобы вовремя понять, если за нами пошлют погоню. Нет, не так. Пошлют обязательно, но чтобы понять, что нас нашли. Если лететь по прямой, не теряясь из виду, то можно спокойно пристроиться подальше и следить за нами издали, дожидаясь подмоги. А вот если я постоянно буду дергаться, куда-то деваться и менять направление, то, скорее всего, занервничают и попытаются что-то сделать здесь и сейчас. Существовала опасность, что управление перехватят, а ручного у меня не было. Но тут куда выкатит. Симбионт уверял, что следит. Но если нет механического устройства, вроде таймера подрыва на шестеренках, то за электронику мне волноваться не стоит. Больше всего я боялся за Тархана. Я, судя по всему, появлюсь в виде очередного ксенобиолога или военмеда. А вот Тархан мог погибнуть. Если мы раскопали такие секреты, то его гвоздь очень долго не будут нести в храм вечности. Я шел на сверхмалых, протирая брюхом деревья. Если все так легко получилось, то потом обязательно выползет какая-нибудь гадость. Лучшим вариантом было уходить к землям тени, возможно, даже нырнуть в места абсолютной ночи. Там огромные пространства, и чем менее они обжитые, тем меньше вероятность попасться кому-нибудь на глаза или засветиться на системах слежения другого корабля. Случайно встретить затерявшийся среди бескрайних ночных просторов борт будет в разы тяжелее, чем это сделать посреди обитаемого круга, обжитого техногенной цивилизацией. Злодеи наверняка имели отношение к таврам и очень неслабые. Почти наверняка в их распоряжении были и другие технические средства. Человека-быки постоянно отслеживали небо над своими и соседними кругами, регулярно производили дальнюю разведку и летали над землями ночи, как патрулируя опасные участки, так и выискивая и добывая ценные ресурсы. Недооценил возможности местных негодяев или что-то я не понимаю. Слишком много ассоциаций, но пока не могу понять, да и голова забита иным. Разведывательный корабль — это маленькое юркое судно. Только навыки командира-тральщика, который вытаскивает на себя весь навоз грани разом, помогли уйти от первого удара и увернуться. Я просто чувствовал, как все ментальное поле наполнилось негодованием и искренним удивлением, как я это ухитрился сделать. Нечто в виде черного наездника, сидевшего на гибриде стрекозы, червя и рглоузгла, нанесло удар в пустоту, когда я увел корабль в резкий маневр. Ему не хватило доли секунды, чтобы нас уничтожить. Всадник на диковинной зверюге искренне не понимал. А что, так тоже можно было? За нами гналось Раджеб Мадарасп знает что. Здоровые, похожие одновременно на огромную птицу, насекомое и рептилию со всадником на хребте, догоняло. Руны и сгустки огня летели нам вслед. Имплант отлично давал точки коррекции, основываясь на скорости и динамике рунных плевков в нашу сторону. Зверюга была странная, но ничего удивительного в этом не было. Разнообразие тварей грани в моем мире просто запредельное, и в бою могло встретиться все что угодно, поэтому разницы рунами в нас кидали или энергетикой с кокона долбанули почти не было. Я словно в прошлую жизнь окунулся, управляя кораблем и учитывая траектории предполагаемых ударов и уклонений, выдаваемых моим симбионтом. Тархан, словно мелкий и наивный теленок, сидел с удивленной мордой, восторженно следя за тем, что может выжить из корабля капитан тральщика, когда жить хочется. Желание и восторги — это одно, но реальность — это другое. Житель головы давал 100% на то, что нас должны догнать. И вопрос только в том, сколько за нами бегать будут. Все вероятности чудесного спасения от того, что к нам на выручку придет эскадра тавров или за нас впишутся Нилли, он определил отдельными расчетами, не смешивая одни события с другими. Получались не сильно впечатляющие вероятности. Но я давно привык к тому, что размер вероятности не имеет значения. Главное, чтобы подобная возможность была. Тот, кто хотел оставить в секрете наши похождения, имеет большие связи не только под светом и к древу, но и где потемнее. Такая тварь точно бы не прошла мимо радаров дальнего обнаружения цивилизации, занимавшейся полетами на заатмосферных кораблях и имевшую целую сеть станций обнаружения. Тавры отлично отслеживали полеты Нилли и еще пары цивилизаций, имевших летательные аппараты. Наблюдали вылеты маток червей и систематизировали всех летающих животных как в кругах, так и в землях ночи. Об этом существе Тархан не знал ничего, а он интересовался темой и был в курсе много чего. «Раджеп Мадарасп!» — заорали мы синхронно и в очередной раз ушли в свал-разворот, совершая противоракетный маневр. Мимо пронеслось нечто, не успев за рывком моего корабля, и грохнуло где-то вдали о грунт, вспыхнув ледяным пламенем. Твари грани часто пользовались похожими штуками. Никаких ракет с двигателем и эскином у чудовищ изнанки не было. Зато они часто использовали сгустки энергии и вполне физические штуковины, объятые пламенем азур. Здоровые и вытянутые, очень напоминающие ракеты или торпеды. Что это было сейчас, понять нереально, но очень похоже, и оно имело массу и инерцию. Системы уклонения как с нашей стороны, так и со стороны коконов твари грани были очень схожими и сейчас отлично пригодились. Еще свал и рывок. Целая цепь рун ушла по левому борту. Нас нагоняли. Пока единственным плюсом было то, что рунные технологии по своей дальности очень сильно уступали обычным, основанным на электронике и разгонных орудиях. Имей руны, которые пускал всадник, бортовой модуль коррекции и наведения, валяться бы нам на грунте уже давно. «Тархан, а что у тебя вообще есть, что можно за борт выбросить? И на кой тебе, Раджеп Мадарасп, 4500 капель звездной крови?» Искренне и чистосердечно возмущался я. Еще раз швырнул корабль в непредсказуемый маневр, уходя от очередного рунного подарка, отправленного нам вслед. Хотя предыдущие хозяева разведчика без опознавательных знаков были мерзавцами, но стоило их похвалить за предусмотрительность. Борт имел очень мощный двигатель, скорее всего, с нестандартной мощностью. Избыток был такой, что здесь не малый разведчик, а целый фрегат можно было запитать. Немного поманеврировали, поругались, провопили, а потом человека-бык сказал: «У меня есть аспект, я могу его за бортом вызвать». «Это что такое?» «Это то, что дают восходящему, когда он открывает первый серебряный атрибут. У меня это стальная корова, движущаяся статуя из металла». «Какая прелесть!» Говорила изумительная красотка, затейливая подруга и хозяйка рэп моего тральщика, когда красавчик Чам и его команда из богомолов в контрбордажной модификации потрошила тварей грани после очередной попытки проникнуть на борт. К нам на тральщик через порталы часто прыгали твари изнанки, но натыкались на нелюдей. В большинстве случаев это заканчивалось вывернутыми по стенам кишками пришедших. Красавчик Чам и его подчиненные дрались жестко в рукопашную, а после боя вырезали лучшие кусочки и относили в трюм под обшивкой, где был космический холод, и они хранили деликатесы с азур-фактором. После отбоя тревоги, если на регенерацию не улетали, мы всегда стояли в сторонке и смотрели на то, как наши ксеносы вырезали лакомые куски своими острейшими лапами и оттаскивали нарезку из трупов созданий грани в трюм. Узнав о бронированной корове, первым порывом было сказать: «Какая прелесть!» «Подходит, за борт точно сможешь бросить?» «Да», — не задумываясь, ответил Тархан. «Корова для воздушного боя так себе приспособа, но тоже сгодится, раз другого нет. Лучше было бы птицу или дракона получить, но Тархан копытный, что у него может быть? Сбрасывать неуправляемые бомбы мне приходилось». Огромные дуры в виде цилиндров из керамики, оснащенные многотонным зарядом, сбрасывали с огромной высоты, просто ориентируясь на расчет импланта. Заряд был такой, что отклонение в полсотни метров не сильно влияло на результат. Внизу стоял такой азурфон, что все модули коррекции выходили из строя, и первые удары мы наносили, вываливаясь из стратосферы, скидывая заряд и уходя от агрессии снующих повсюду азур-чудовищ. Туши бомб пробивали несколько уровней нижних этажей гиперполиса и подрывались мощнейшими объемными взрывами, очищая поверхность и нижние уровни от всего, что имело физическую структуру. Я дал свечу вверх. Всадник рванул за нами. «Пускай!» — заорал я, а Тавр вызвал свой аспект. В нескольких сантиметрах над обшивкой материализовался огромный бычара. «Мы тоже умеем звездной кровью пользоваться», — злобно промычал Тархан. Это был именно бык, очень похожий на Таура, а не на Тавра. Туша была массивная, и если считать на мясо, то тонны две, а в металле все пять. У животного были огромные рога и развитая мускулатура. Металл словно тек, будучи и прочным, и подвижным. Я не рассчитывал попасть, просто хотел удивить висевшего уже почти на хвосте черного наездника. Бык со всей яростью бил копытами пустоту и мотал башкой с огромными рогами. Всадник рванул свое летающее насекомое в сторону, но немного не успел, и летающая животина, на которой он был, получила неплохой росчерк рогами и удар копытами. Вспыхнули защиты, разнося металлическую корову. Тархан ойкнул, а преследователя отбросило инерцией в сторону. «Особых повреждений мы не нанесли». Но помимо рунных чудес, в этом мире отлично работала физика, и пятитонная корова, принятая на грудь, не могла не вызвать отклонение курса, а я рванул в очередной свал и вбок, разрывая дистанцию. Через несколько секунд всадник на своем летающем черве выровнял ситуацию, но получилось крайне удачно, и разрыв, который он сокращал последние минут 10, мы снова восстановили. Вот еще одна уязвимость рунных технологий. У Тархана было почти 4500 капель звездной крови, и только аспект можно было запускать за пределами космического корабля. Младший теленок, даже будучи ученым и воином, не озаботился тем, чтобы иметь руны, которые можно запускать из корпуса корабля, не высовываясь из люка. Возможно, такие руны были у бойцов, которые были с ним в экипаже, но сам командир этого не мог. Штатные системы обороны работали не переставая. Я уже сбросил 2 отработанных контейнера в кормовой зоне, но достать наездника не получалось. Сброс металлической коровы дал нам больше, чем отстрелянный блок защиты. Тот, кто за нами увязался, был не слаб. Пока оставалось только маневрировать. Я покачал головой. Если все правильно понял, корова не имела времени отката и могла вызываться сколько угодно много раз. Но эта штука в нашем случае была одноразовая, и больше под мою свечку никто подставляться не будет. Хотя тема весьма интересная, и можно использовать корову Тархана для орбитальной бомбардировки. 5 тонн металла, прилетевшего с неба, пробьют дыру даже в 20-этажном бетонном здании обычного дома. С правого борта проскочил корабль Нилли. Он пронесся на огромной скорости, сделал вполне себе боевой разворот, обдавая нашего преследователя рунами. Защита наездника была великолепна, и руны попали, произведя множество визуальных эффектов, расплескались искрами пламени и льда, но как-то повлиять на всадника и его летающее насекомое не смогли. Тогда с корабля стартовали вполне себе ракеты, в количестве больше 10. Сделаны были боеприпасы по современным технологиям, наверняка не без рун, но принципы были именно научные, а не волшебные. 3 из них подорвалось рядом по ходу полета черного, создав целое облако поражающих элементов, а остальные ракеты зашли снизу и сбоку. Первые 3 взорвались чуть раньше, а остальные синхронно, но с небольшим опозданием от первых. Обычная практика перегрузки силовых щитов. Самый сильный — это фронтальный, и в него ударило множество мощных кинетических элементов, а затем, когда энергию перебросят на восстановление утраченной мощности, ударить с боков, где будет недостаток подпитки, и щит не такой прочный. Все отлично сработало, но наездник на летающем черве был слишком жирный для корабля Нилли. У него была защита не хуже, чем ставят на корветах и торпедоносцах. Ракеты с рунами его не впечатлили. А вот по птицеобразному кораблю в ответ полетело немало гадостей. Зато в нас их стало лететь намного меньше. От мощных рун мне удавалось уворачиваться. Но черный наездник бил по нам и менее сильными, зато по площадям. Часть из них, как руны молнии и целое облако огненных звездочек, перехватил силовой щит. А вот обширные кислотные плевки и просто какая-то гадость прошла и все-таки попала на корпус. Аналог нашей пласт-стали поддавался неохотно, и, возможно, гадкой субстанции не хватит сил разъесть обшивку. Но она расползалась по корпусу и портила приборы, а кое-где и прошла внутрь, грозя наделать совсем нехороших последствий. Что-то я зачастил с аварийными посадками. Это уже второй корабль, который придется ронять. С летающим всадником на невероятном звере пышный корабль сцепился отчаянно. Летающая тварь черного была очень мощная, защищенная, маневренная, а арсенал у седока обширен. Нилли явно не вывозили. Получив пару хороших ударов, они еще держались, а я решил воспользоваться моментом, раз мне давали возможность хоть как-то укрыться. Рванул борт, разворачиваясь в бок и уходя за горный хребет. Но почувствовал усиление ментального поля, направленное в нашу сторону. Просто, ничего не говоря, перегнулся, выхватил инъектор и вколол снотворное Тархану. Тавр не сопротивлялся, наверное, тоже поняв, что происходит. Через секунду бык стал отключаться, а я вернулся к поиску места, где мне будет удобнее разведчик приземлить. И чтобы подальше, и чтобы еще сами летели, а не упали. Да черфи их! Опять эти мозголомы. Сколько можно? Пусть лучше младший служитель в отключке побудет, так хоть какой-то шанс. А если окажется в сознании, то наверняка мозги выжгут. Нилли дрались упрямо, используя обширный арсенал рун, но им явно не хватало. Окончательно решив избавиться от наглого и назойливого раздражителя и закрыть вопрос радикально, всадник запустил очень взрослую руну. Перед их кораблем открылся огромный портал. Птицеподобный борт маневрировал, отчаянно уходя от разверзнувшейся в воздухе дырки, и почти смог, но инерция не дала завершить маневр. Будь у корабля резервные аварийные дюзы с упругим пламенем, наверняка бы смогли. Он ударился в край портала. Основная часть корпуса провалилась внутрь, а несколько надстроек, похожих на пышные перья, разлетелись и начали падать вниз. Было похоже, как будто птицу в воздухе подстрелили из чего-то очень мощного. Значит, у наездника были и такие руны, но по нам их не применяли. Либо потому, что хотели увидеть наши трупы своими глазами, либо взять живыми, что наверняка еще хуже. Наблюдал, а параллельно выискивал место для посадки. А вернее, пытался нас уронить с меньшими повреждениями. Удар, еще один, еще. Брюхо поскребло по мелкому песку. Как для нас насыпали дорожку метров 300 и шириной метров 20. Если под рыхлым грунтом не прячется толпа ночных разрывников, то присели очень неплохо. Наездник прошел над нами на огромной скорости, но увидев, что мы пока лежим и никуда не денемся, сделал разворот, уходя на широкий круг. А потом в небе появился эсминец. Нормальный такой, привычный эсминец. Если бы это было не в единстве, то я бы принял как должное. Но здесь-то откуда и как? Немного с доработками, но знакомый проект, который был очень прост в своей основе. Выпускали тысячи лет почти без изменений. Классическая компоновка, и за тысячи лет и миллиарды построенных бортов меняли только вооружение и некоторые модули на более современные. В садящегося около нас летающего наездника полетели руны, охватывая зверюгу светящимся коконом, а потом ударили вполне знакомые роторы и энергетика. Зверя разметало, а всадник, окутанный силовым полем, которое не пробивали ни руны, ударявшиеся в защитную сферу, ни сотни попаданий ротора, упал на камни, вскочил и метнулся в сторону моего разведчика. Мощь ментала давила и рвала. Даже я ощущал силу, а потом все оборвалось. Из портала шагнула человеческая фигура в силовом кидо, очень похожем на абордажную модификацию, с руками-цилиндрами и ногами-тумбами. В руке мелькнуло копье, и тонкое лезвие на длинной рукояти пробило черного. Как мне показалось, он мгновенно погиб, а ментальное давление словно оборвалось. Копье прошло, совсем не заметив силового щита, который еще секунд 10 покрывал мертвое тело, а потом отблеск защитного сияния исчез. Воин коснулся тела, наверное, забирая руны и звездную кровь. Открылось еще несколько порталов с бойцами в разнообразной броне. Это уже были местные поделки, не вызывавшие у меня никаких ассоциаций. Все было разношерстное, но подобий кидо и скафандров больше не встретилось. В этой зоне темноты воздух был сильно разряжен и стоял почти настоящий космический холод. Прежде чем выползти, я достал комплекты самоспаса. Это безразмерный и очень удобный скафандр. На всякий случай засунул Тархана и включил регенеративный патрон. Куда пойдет дело, неясно, но пусть лучше бык поспит с воздухом, чем без. Затем оделся сам. Перед выходом глянул, что творится в грузовом отсеке, где я заблокировал двух пилотов. Тела были живы, а вот, судя по лицам, разум им черный выжег. Подлости со спины ждать было не надо, и я открыл дверь крошечного шлюза. Корабли тавров летали не только внутри кругов. В землях полной ночи воздух почти отсутствовал. Не космический вакуум, но температура и давление были не сильно и далеки. Черный валялся метрах в 100 от нас и как-то быстро разлагался. Броня и тело шипели, словно кислотой разъедало. Я слышал, что есть целый арсенал рун, связанных с мертвечиной, от ускоренного гниения до мутации плоти. И в основном ими пользуются черви. Но было странно. Черного вроде копьем убили, или не только. А может, у него такой защитный механизм на случай уничтожения, чтобы его доспех и вещи врагам не достались? Воин в штурмовом кидо запустил руну, и вокруг корабля появилась сфера, а пространство наполнилось теплом, светом и воздухом. От мерзлой земли шел пар. Круг был приличный, 100 метров в диаметре. Я стянул шлем самоспаса, боец в современном доспехе подошел ко мне. Было понятно, что это создавали в единстве, но очень было все знакомо. Я видел, что многие детали брони были сделаны, скорее всего, с помощью рун или приспособлены от других доспехов. Но сама конструкция была правильная, устроенная по стандартной схеме. Бросалось в глаза множество разных артефактов. Они просто болтались на цепочках и веревках, повешенных на шею и запястье. Некоторые оказались приделаны к броневым пластинам, как это делали земляне, с помощью сварки и болтов. Шлем откинулся. На меня смотрела златоглазка. Только вместо одного глаза у нее был встроен энергет, как у Альта Канавероса. «Привет!» — улыбнулись мне со всей радостью и искренностью. «Ты?» — удивился я. А мне в ответ засмеялись и заинтересованно спросили. «Уже отдарила себя?» «Да, я такая, люблю это дело. Совсем плохая стану? Хоть что-то ценное получил?» «Ну, да», — уклончиво ответил я, не зная, о чем можно говорить, а о чем лучше промолчать. «Значит, ты меня все-таки спас. Отец, наверное, сильно ругался. А я его о водяных ведьмах предупреждала». Вздохнула она и прикрыла глаз. А потом тихо сказала: «С тобой хотят поговорить». По ехидной ухмылке и прищуру сразу понятно, кто со мной разговаривает. Конечно, это был говорящая голова. Он осмотрел меня с ног до головы, скользнул взглядом на самоспас, разбитый корпус корабля и мертвое тело наездника. Широко улыбнулся. «Архираил, а ты неплохо устроился». «Ну, не знаю, тебе виднее», — пожал я плечами. «Мы пытались узнать про Нилли и чего они так в разных кругах разбушевались. Цивилизация умеет хранить свои секреты и обладает очень большими возможностями. Тавры зря их недооценивают, но Нилли совершенно безопасны. Мы спрашивали, нам не ответили, но очень сильно удивились. Они не воюют и никогда не отвечают. Что знает один Нилли, то помнят все. Нам ничего не сказали. Но почти наверняка они не знают об этом». «А как же вот это?» — показал я вдаль на разлетевшиеся обломки. «У меня нет ответа». Было еще много вопросов и того, что хотелось рассказать моему покровителю и советчику. Я приоткрыл сознание. Говорящая голова прихватил ниточку мыслеобраза и начал смотреть, разбирая по секундам мои приключения. Опять чувствовалось, что хотели смотреть космос, но пока занимались делами текущими. Я показывал, что произошло во втором круге, утаив только момент, когда мы вытаскивали скорпиона из затопленной пещеры, где я встречался с командующим шестым флотом. Златоглазка говорила об этом, но Альто говорил никому не рассказывать, вот я и не стану. Если они что-то знают, то пусть информация не от меня придет. Особенно внимательно просмотрел те места, где Леонид рассказывал о том, как их сопровождали космические корабли Нилли, защитив от народа разлома. И то место, где вместо храма я нашел выплавленную полоску камня длиной в 20 километров. Как отчаянно задрался птицеобразный корабль с огромной армией червей. И как без раздумий уничтожил себя и огромные толпы червей самоподрывом. Я прямо чувствовал, как голова искренне удивлен. Информация была очевидная. Наверняка он и его банда уже все знали. Но просто одно дело посмотреть последствия, а другое — от первого лица. Кто такие оборванцы, кстати, ответа тоже не было. Судя по количеству оборванцев, выпрыгнувших с аппарели, это были не единичные уникальные существа, иногда попадающиеся в древних рунах, а вполне серийное производство или целый народ. Но бойцы такой живучести и силы нигде больше не встречались, хотя могли быть достойным аргументом в любом конфликте, и многие риксы были бы готовы щедро платить за таких воинов. Единственным местом обитания подобных существ были неадекватные корабли Нилли. Было очень интересно узнать, что же я сделал не так, когда покидал очередной круг. Голова почувствовал мой интерес и просто перебросил мыслеобраз. Да, похоже, мои предположения оказались верны. Под действием черной руны амулет быстрого роста, который я забрал у нимфеи, отработал некорректно. Это было непредсказуемо. Их дерево выросло теневым. Оно было более агрессивно к червям, но не трогало тех, у кого в генокоде только часть от представителей ночных А-тварей. Казалось, вся мегафауна единства собралась под светом теневого древа. Я видел подобных животных раньше, но старался смотреть на них с максимального удаления. Среди них было немало травоядных, да таких, которые можно всем племенем 3 месяца есть, если удастся добыть. Было немало хищников. Найтволки и медвегрызы — это далеко не самые большие представители. Даже тигриксы были котятами по сравнению с огнезубами. А водные хищники всегда были крупнее своих сухопутных собратьев. Свет теневого древа накрыл и область обитания землян, дотянувшись почти до разломников. Сейчас в этих местах жизнь кишела, все пространство поросло самой диковинной растительностью, а животные формы не поддавались исчислениям. Вот чего раньше нигде не было, так это теневых растений. Растительные формы не могли произрастать в землях абсолютной ночи, но выжигались при приближении к свету центрального древа. Компромисса между сгореть под светом их древа или замерзнуть в холоде тьмы не было. Но теперь он появился. Дерево мы сажали практически на грани света центрального светила круга. И до этого места преобладала обычная растительность, изредка перемежаясь с теневыми формами. А вот дальше, в сторону ночи, куда почти не доставал свет главного дерева, зато доставал свет теневого, творилось нереальное. Раджеп Мадарасп – самое лучшее определение. Если вы хотите описать и систематизировать животных, а особенно растения, то это нереально. Если фауна как-то обтесалась за многие миллионы лет с местными животными и была похожа на что-то, то растения, похоже, ждали своего часа и были теми самыми первородными мутантными формами, появившимися в далекую войну противостояния червей и кел. Если в вашу пьяную голову пришло что-то, чего не может быть никогда, и еще чего с подвывертом, то это оно самое. Огромная территория ожила, отхватив приличный кусок неизведанной ранее земли вечной ночи. Там тоже продолжались руины гиперполиса, но в этой области таких разрушений не было. Непонятно, чем не угодил врагам именно кусок застройки под поселением землян, что его вплавили в камень. А вот открывшиеся новые руины имели незначительные разрушения. Величественные шпили и огромные города стояли вполне сохранившимися строениями. Просто подверглись испытанию временем и холодом вечной ночи. Кстати, я видел много руин времен Кел, но такого, чтобы сносили до основания, выжигая на полкилометра внутрь, больше не встречал и даже не слышал о таком. Теперь у землян и прилегающих народов появилось увлекательнейшее занятие, и целые толпы шастали по теневому лесу к разрушенному городу в надежде откопать чего ценного. И не безуспешно. Кел покидали город спешно, и было много брошенных и очень ценных предметов. Я с удивлением смотрел на то, что устроил. Даже не предполагал такой эффект, рассчитывая только ускорить рост дерева, чтобы прикрыть их светом нимфею. Мелькнул и образ самой рыбообразной, ставшей хозяйкой дерева, и плешивого, и даже видел туго. Я за него беспокоился, но здоровяк выжил, несмотря на жуткие травмы. В шрамах, отличной экипировке и бионическим протезом вместо одной ноги. Он орал на группу молодых людей, самоотверженно ползущих в грязи, передавая свой опыт выживания в суровых землях. Тем, кто недостаточно распластался, помогал исправить ошибки, вдавливая в грязевое месиво той самой пластиковой ногой. Голова умилялся, следя за ментальным полем моей реакции и перехватывая мое недоумение. Вот это я порезвился. Из ментального общения вывел голос одного из бойцов. Пока девушка организовывала сеанс связи, другие уже сходили к дохлому зверю, изрядно его распотрошив, и ободрали истлевшие остатки черного воина. Подошел мужчина в броне. Не могу описать, но нарядно. Он вертел в руках стигмат и протянул его златоглазке. «И что нам теперь делать?» Видя, что я тоже навострил уши, мне пояснили. «Они используют технологию младших народов. Теперь они знают о нас, и если гвоздь найдут и отнесут в храм вечности, то этот появится в бассейне душ. Это далеко, ты пока не поймешь, но тогда весь мир будет знать, на кого охотиться. Поганый светоч будет орать на все единство, раздавая задания. Но восходящие — это не проблема. Но сюда могут прийти другие. Разрушить гвоздь быстро не удастся. Для этого нужны специальные вещи и знания. И это особый гвоздь. Этот стигмат имеет метку отверженного. Когда он у хозяина, то он невидим наблюдателю. А прямо сейчас гадкий светоч орет на пол единства, раздавая задания и показывая, где нас искать. Это не проблема. Это у вас не ломается. А у нас все ломается, если надо. Сказал я и самым наглым образом взял предмет. На первый взгляд обычный стигмат, но им виднее. Как я понял, что стоит отнести его в храм вечности, то оттуда выскочит вот этот и все разболтает. Снял с руки криптор, вывалил все содержимое под ноги, засунул в него гвоздь. Затем отнес метров на 30 в сторону и положил за массивный камень. Вернулся и показал в сторону браслета. «Испепелить сможешь?» Сверкнула скрижаль, и что-то темное и очень быстрое ударило в криптор, а потом нормально так хлопнуло и блеснуло яркой белой вспышкой. Эту проблему так и не решили. Если резко сломать экстрамерность, то складка пространства схлопывается, разрушая материю внутри и выделяя энергию. Технически Вселенная перестала существовать, а вместе с ней и гвоздь. «У нас мало времени», — улыбнулась Златоглазка и открыла сознание. Куда же без этого? Банда говорящей головы хотела смотреть космос. Было странно. На просмотр развлекательной программы в этот раз отвели совсем немного времени. Перед отлетом мне отдали ошейник, который сняли с черного и неопределенно махнули кистью руки, мол, сам разберешься, просто сказав, что это торг. Корабль взмыл в высоту, а потом пространство подернулось на секунду, и борт ушел во внутрисистемный прыжок. Будь я в своем мире, даже бы взгляд не поднял, а тут впечатлился и немножко впал в ступор. Голова и его подельники явно не просто сидели по своим норам, а что-то мутили. Если у них корабли имеют возможности внутрисистемных прыжков, то это уже совсем другой уровень. Не думаю, что они от меня имеют секреты, просто пока эта информация будет для меня лишней. Немного странно, что по одним моментам они выдавали полный список и даже больше, а по другим секретничали. Но, наверное, так надо. Оставалось навести порядок в своем хлеву. Ментальные удары были такой силы, что шансов выжить просто не было. Разумеется, кроме меня и Тархана, которому я вовремя подсуетился впрыснуть снотворного, спасая от ментального удара. А вот находившиеся в трюме были мертвы. Причем самое плохое было именно в том, что мертво сознание. Тела вполне нормально дышали и осуществляли обмен веществ, а сознание погибло. Жаль, хотелось бы иметь пленных и возможность вообще расспросить ребят, управлявших кораблем без опознавательных знаков. Даже план номер ноль — прибить, выдрать стигматы, отнести в храм Вечности и отправить на допрос к Риксам Тавров — шел отдаленным астероидным поясом. Надо было подумать, что делать дальше. Воздушный колпак пока работал, светил и согревал, но насколько его хватит? И еще я угробил криптор. Знаю, что с пользой, но на земле валялась целая груда хлама, а в трюме бессознательное тело Тархана. Решил пока ничего не делать. Бросать тавры я не стану, а тащить нереально. Как очнется и начнет сам ходить, так и буду думать. С быком было все в порядке, только он спал под действием снотворного. Был вариант вколоть ему химии и разбудить, но это на крайний случай. Без побочных эффектов такое пробуждение не проходит. Решил, что пока снаружи тепло и есть воздух, надо перетащить валявшееся ценное имущество внутрь корабля, пока я могу открыть люк, а не протискиваться через крошечный шлюз. Только вышел, с неба ударили лучи прожекторов. Загудел рев моторов, а метрах в 100 от меня, лязгнув псевдоупорами, упали на грунт два корабля. Я бы их классифицировал как малые десантные. Бронированные, вооруженные и с большим трюмом, они были самым массовым классом, используемым в атмосфере и ближнем космосе. Универсалы с множеством недостатков, зато подходили практически для любой ситуации. Обходя меня кругом, разбежались бойцы в отличной броне, грамотно перекрывая сектора обстрела. В экипировке было полно рунных элементов, но все-таки это было боевое подразделение, а не банда восходящих, нахватавшихся всего понемногу. «Руки поднять, не двигаться!» — приказывали мне на едином. Удерживая меня на линии огня, ко мне подбежала пара бойцов. За стеклом шлема просматривалась коровья морда. Я не мог прочитать надписи, но на этих кораблях бортовые номера были в наличии.